Мы с отцом Летисии расспрашивали о местах, куда ходила его дочь. Разговаривали с ее друзьями. «Погоди, погоди. С чьим отцом? Ничего не понимаю. Помедленнее», — прерывает Лусина. «Извини. Я уже говорил Елене, когда меня отстранили, я вышел из здания и столкнулся на стоянке с сеньором Альмейдой, отцом Летисии. Он набросился на меня и обвинил в том, что это я слил фотографии его дочери и ее подруги. Пришлось его разубеждать. Я рассказал о своем отстранении и о подозрениях, что убийство расследовать не будут». «То есть?» — спрашивает Лусина. «А как же следствие?» «С самого начала мне мешали закончить вскрытие и контролировали составление отчетов». «Они приходили сюда, чтобы меня допросить, и показали папку с материалами дела. Думаю, расследование ведется только в отношении Игнасио и Хосе Марии, потому что они были вместе в машине Игнасио, где нашли фотографии», — добавляет Елена. «Тебя пытались запугать», — уверенно говорит Эстебан. «Откуда ты знаешь?» «Я в этой системе уже много лет. О чем тебя спрашивали?» «Хотели выяснить, что делал Игнасио той ночью. Такое чувство, что меня вынуждали дать против него показания и заявить, что я напилась и выпустила его из виду. Размахивать папкой с бумагами, угрожать доказательствами — одна из их многочисленных тактик, самая безобидная». «Вы с Альмейдой что-нибудь обнаружили?» Сидя на краешке стула, Елена чувствует, что вот-вот рухнет в пропасть. «Мы искали подруг этих двоих, задавали вопросы, которые никто не задавал. Решили действовать по обстоятельствам. Я заехал за ним и объяснил, что власти с высокой долей вероятности рассчитывают на обычную забывчивость людей и привычку к рутине, забвению трагедий и убийств. У нас в стране не любят бередить старые раны. Мы ждем, пока они затянутся, и боимся их трогать, даже зная, что плоть под ними гниет». «А что еще вы делали?» — торопит его Елена. «Извини, увлекся. Затем мы отправились в дом бывшего парня Летисии, первого в списке сеньора Альмейды. Мальчишка не очень нам обрадовался, а его мать угостила чашечкой кофе и не могла найти нужных слов, чтобы выразить соболезнования. По словам парня, они расстались из-за того, что она изменяла ему с кем-то, кто покупал ей дорогие подарки. Альмейда ничего не знал». «Бедолага». «Парень подозревает, что речь идет о взрослом мужчине. Никому из его ровесников такие дорогие подарки не по карману. Он дал нам другие имена, номера телефонов и адреса друзей». «Думаешь, этот мужчина и есть убийца?» — спрашивает Елена. «Не знаю». «Возможно, это прозвучит ужасно, но я в первую очередь хочу доискаться правды о себе. Пока что меня не интересует, никто их убил, ни поиски убийцы», — говорит Лусина. «Мне важно узнать, кем был человек, называвший себя моим отцом, Мануэлем или Игнасио». «Я тебя понимаю», — успокаивает Эстебан. «Я помню день, когда Игнасио появился в моем кабинете и сел напротив. Ты гинеколог, — сказал он, — совсем как твоя мать. Я покачала головой и ответила, что он меня с кем-то спутал. Я твой отец, — был ответ». Лусина встает со стула, подходит к окну, выходящему во внутренний дворик, и, прикрыв глаза рукой, глубоко вздыхает. Елена и Эстебан смотрят на нее, не осмеливаясь ничего говорить. Лусина скрещивает руки на груди и продолжает. «Я попросила его уйти. Твоя мать может подтвердить, что я твой отец», — заверил он. «Но Исабель уже умерла. Я снова попыталась его выпроводить, даже думала позвонить мужу. Подожди, пожалуйста, я искал тебя много лет», — умолял Игнасио. «Он сказал, что неоднократно нанимал сыщиков, и порой они нападали на наш след, но в последний момент мы ускользали. Должно быть, благодаря какому-то шестому чувству Исабель догадывалась о его приближении. Позволь мне убедить тебя», — настаивал он. Слова матери звучали у меня в голове снова и снова. «Твой отец хочет тебя убить! Твой отец хочет тебя убить!» Я согласилась встретиться с ним еще раз, хотя колени под столом у меня тряслись. Однако любопытство пересилило. Я виделась с ним в общественных местах, где полно людей, всегда готовые уйти. Неосознанно ослабила бдительность, впустила его в свою жизнь. Как глупо! Я думаю поискать Хулиана в тюрьме. Он единственный, кто сможет сказать нам правду. Вот только не уверена, захочет ли он говорить со мной, тем более рассказывать что-либо. Но я должна попробовать. У меня есть знакомые в Генеральной прокуратуре. Могу к ним обратиться, чтобы нам устроили встречу. Да, Эстебан, пожалуйста, мне нужно знать правду. Я пойду с тобой, Луси, обещаю. Эстебан неловко кладет руку на плечо Лусины. «Что меня больше всего поразило при чтении рукописи, — вмешивается Елена, — так это отсутствие чувств. О чем ты?» Эстебан отходит от Лусины и возвращается на свое место. «Разве вы не заметили?» Не давая им времени ответить, Елена продолжает. «Во всем случившемся Игнасио был кем-то вроде зрителя, свидетелем, наблюдал зверские деяния, не чувствуя потрясения, не убегал от страха, не пытался предотвратить или остановить их. Я тоже это заметила и потому решила, что он оставил мне рукопись романа. Хочу показать вам кое-что еще», — говорит Елена. «Пойдемте в мою комнату». Эстебан и Лусина выходят следом за ней, идут вдоль кромки бассейна, откуда за ними с любопытством наблюдает парочка. Как я могла быть с ним, ни о чем не догадываясь? Настолько слепой и глупой. Елена качает головой из стороны в сторону. Он умел очаровывать, говорит Эстебан. Да, именно, подхватывает Лусина. В день нашего знакомства Игнасио убедил меня его выслушать. Я наблюдала за его манерами, за тем, как он одет, за поведением, зачесанными назад седыми волосами, старомодным шейным платком. Но это ему так шло. У него были большие руки, мужские, и в то же время по-женски ухоженные. Я даже пришла к мысли, что он гомосексуал, но потом поняла, что он любит все контролировать до последнего волоска на голове. Игнасио запрещал мне рыться в его вещах, запирал комнату и позволял делать уборку только в своем присутствии. Вот эти вещи были у него в номере. В день своей смерти он велел мне вынести все. Не хотел, чтобы дети их нашли. В комнате Елена открывает коробку. Эстебан и Лусина подходят ближе. Дочь писателя прижимает ладонь ко рту, заглушая вскрик. Эстебан медленно садится на корточки, протягивает руку и вытаскивает одну из лежащих внутри женских туфель. «Зачем ему? Зачем он хранил? Может, это обувь женщин, убитых его братом? Или он?» Вопрос Елены повисает в воздухе. «Не знаю». Эстебан поднимает туфлю на уровень лица, а затем возвращает в коробку. «Похоже на трофеи или напоминания, талисманы, фетиш. Не хочу делать поспешных выводов или слишком увлекаться гипотезами». Эстебан умолкает, сдерживая бурлящий в голове поток мыслей. Затем берет другую туфлю. «Кажется, теперь я знаю, чем сделано отверстие в черепе одной из девушек. Ее ударили в лоб собственной туфлей. Почерк Хулиана. 2-миллиметровые шпильки. Я думал о пистолете, о калибре». «Калибре?» «Да, он маленький, прямо как калибре. Игнасио мне один такой подарил. Их изготовили очень мало. Признаюсь, прочитав рукопись, я подумал, что Игнасио мог их убить, особенно из-за отверстия во лбу Клаудио Косио, совсем как в одном из его романов. Вероятно, убийца сделал это ее туфлей, и мы должны отыскать пару, как в сказке про Золушку, чтобы найти его». «Эта коробка превращает Игнасио в подозреваемого», — заключает Лусина. «Боже мой!» Эстебан кладет туфлю на место и закрывает коробку. «Я возьму ее с собой, Елена. А вы обе пока не стройте догадок. Ни к чему делать поспешные выводы. Займемся расследованием». 27. Четверг, 12 сентября 1985 года, 10:00. Заселение долины реки Лаха земледельческими общинами началось в 200 году нашей эры, судя по найденным в этом регионе керамическим изделиям. Здесь же брат Хуан де Сан-Мигель основал первую часовню в честь святого архангела Михаила, своего покровителя, давшего название городу.